Я, напуганный жуткими прозрениями Сошникова о патриотах, ярый и бескомпромиссно защищающих свои идеалы криминальными средствами, уже рисовал себе перспективу столкновения с товарищами, которые по принципу «так не доставайся же ты никому» травят и калечат интеллектуалов, собирающихся сдать свои извилины в использование мировой буржуазии. Даже гуманизм в их действиях определенный подмечал, хоть и весьма специфический. До смерти не убили ни одного, только привели в состояние для буржуазии неинтересное. Хотя и умысел умный тут тоже можно было найти. Убийство все-таки хоть как-то расследуют, на заметку берут, регистрируют хотя бы. А такие вот казусы — суть дела житейская. Явно меньше вероятность привлечь внимание. Но и надо заметить вдобавок, еще и поэтому эти казусы никого не беспокоили, что ни за одним из них не просматривалось заметных финансовых махинаций. А раз не видно драки за жирный кошель, значит и преступления-то нет. И действительно произошла не более чем неприятная случайность. Так у нас привыкли рассуждать. Однако, увы, полный с этой моей гипотезой получился пролет. Потому что как нарочно, среди этих абсолютно непрезентативных четверых, двое, на приглашающий щелчок пальцами из-за океана, отреагировали тривиальным образом, то есть, сверкая пятками, бросились в консульство за визами, и злой рок настиг их буквально в последний миг на родной земле, как Сошникова. А ровно двое же, напротив, отреагировали нетривиально, то есть вежливо, под тем или иным предлогом, отказались. И тем не менее, рок настиг и их. Так что один выпил рюмку то ли коньяку, то ли бренди, и так и не проспавшись, спятил. Один непонятно почему свалился в плохо закрытый люк, и, видимо, от сотрясения мозга, а от чего же еще, стал слабоумен. Один подвергся нападению грабителей в двух шагах от дома, и опять-таки, получив как следует по кумполу, безнадежно поглупел, а один прямо посреди города подцепил, по всей видимости, энцефалит и стал неработоспособен и до крайности молчалив. Вообще-то нас всем этим не удивишь. Весной, например, много писали о мужике, который очень следил за своим здоровьем и совершал ежедневный мацион по пустырю где-то за Шуваловским, что ли, парком. Строго одним и тем же маршрутом. И лучевую болезнь заработал, бедняга. Повезло проторить свою тропу аккурат над забытым могильником начала 50-х. Но во всяком случае 2-2. В итоге 0. Журналист, разумеется, смог собрать сведения о гораздо меньшем количестве персон. Но зато собирал их более целенаправленно, только о пострадавших. Пятеро из упоминаемых у журналиста числились и в списке Катечки. Два перечня частично перекрыли друг друга, что было, в общем, нормально. Остальные были сами по себе. И поскольку всех наших бывших пациентов я, разумеется, помнить был не в состоянии, на тот момент осталось неизвестным, лечились когда-то эти остальные у нас. Или они не были отягощены комплексами и безбедно сеяли без сеятеля, пока судьба злодейка не сделала им козью морду. И тут результаты оказались приблизительно 50 на 50. На семерых, правда, информация о зарубежных поползновениях вообще отсутствовала. Хотя из этого никоим образом не следовало, что этих поползновений на самом деле не было. Просто информация отсутствовала, и все. Но касательно девятерых было известно, что их либо приглашали, либо они сами долго добивались и, наконец, добились, и вот уже шнурки завязывали. Как? И касательно двенадцати, опять-таки было известно, что их манили и звали, а они нахрен послали, и все равно увяли.